Глава 13. На то, чтобы раздеть и собрать все тела, ушло несколько часов. Банально ходить между местами боевых действий оказалось крайне утомительно. И я то и дело поглядывал на Миру, продолжающую с невинным видом все это время сидеть на крыше штаба банды. Интересно, ей можно сделать какое-нибудь тело, в котором она сможет самостоятельно передвигаться? А главное, собирать для меня добычу. Как бы там ни было, когда наступила ночь, мы провели инвентаризацию всего, что досталось нам в наследство от людей Селиванова. И вынужден признать, один только этот поход принес мне столько, что ближайшие несколько месяцев можно было вовсе не посещать Дейлград. Исключительно ящиков боеприпасов с патронами, гранатами и пулеметными лентами 60 штук. Да в рамках долины я теперь могу смело организовать собственный наемный отряд, ни капли не потратившись на материальное обеспечение вооруженной до зубов банды. Но самое вкусное для меня — гараж. Броневик с гербом Селивановых был полностью готов к эксплуатации. Идеальное состояние, его даже отмыли. Хоть сейчас садись за руль и чувствуй себя натуральным героем. В машине имелась своя станция связи. Не работающая, естественно, в такой дали от города, но позволяющая слушать переговоры вблизи Дейлграда. Пулеметная турель на крыше, полностью исправная и управляющаяся отдельным оператором через очки виртуальной реальности. Три баги, один из которых находился в наполовину разобранном состоянии, вообще не вызывали у меня никакого внутреннего отклика. Их я точно продам при первой же возможности. «Скоро зарядятся аккумуляторы», — сделав вид, будто сверяется с наручными часами, сообщила Мира. «И пока ты пребываешь в зоне действия активных узлов связи, я смогу отправить тебя на Землю в то же место, из которого ты вернулся в долину». Я хмыкнул и, оторвавшись от загрузки ящиков с добычей, тут же решил прояснить. «А если в другую точку?» «Тогда нужно делать это из лаборатории», — подтвердила мои подозрения блондинка. «Но не думаю, что ты согласишься бросать имущество, чья общая сумма в кредитах превышает 200 тысяч». «Ты уже все посчитала?» — переспросил я, вновь возвращаясь к погрузке. «Да», — подтвердила Мира. И даже учла, что если продавать не просто в магазин, как ты поступал раньше, а выставить часть на аукцион, можно поднять прибыль до 270 тысяч. Я водрузил ящик на место и пристегнул его ремнем. Броневик теперь был полностью загружен. В нем просто закончилось свободное пространство, и даже впереди лежала целая груда оружия. «Сейчас грузим баги», — отряхивая руки, сообщил я, — «и едем в лабораторию. Система защиты ведь там активна?» Мира с готовностью закивала. «Да, и будет работать до тех пор, пока лаборатория не перейдет в режим ожидания. А этот процесс займет не меньше 10 лет без контактов со мной», — пояснила она. «Собственно, если бы в одном из узлов лежало по артефакту с искусственным разумом, никакого отключения бы и вовсе не случилось». Я не ответил и вернулся в гараж. Выкатив первый автомобиль, прицепил его к броневику и продолжил загрузку. По моим прикидкам, нам предстояло сделать минимум 4 ходки от лагеря до лаборатории. А это почти неделя времени. Я ведь не могу перемещаться по долине телепортом, как на Землю. Поэтому у меня даже баги с отсутствующим двигателем отправятся в путь. Закончил с погрузкой я только под утро, но, естественно, ехать уже никуда не стал. Даже усиленный в машине предтеч организм требовал отдыхать. Да и Мира настаивала первое время поддерживать щадящий режим, чтобы не перенапрячься с непривычки. «Спокойной ночи, Макс», — пожелала блондинка, прежде чем я закрыл глаза. И мне хватило 3 часов на не самой удобной кровати, чтобы восстановиться полностью. Еды в лагере было достаточно, чтобы автономно жить месяцами, так что на завтрак у меня был даже неплохой выбор из тех же самых рационов, которыми я закупался в Дейлграде. «Едем», — сообщил я, прежде чем сесть в броневик. «Прокладываю маршрут», — тут же доложила Мира, оказываясь на соседнем сидении. И тот факт, что у нее из бедер и живота торчали стволы разложенных там автоматов, ее нисколько не смущал. Впрочем, я уже тоже перестаю обращать внимание на подобные мелочи. Так что завел двигатель, и мой караван сдвинулся с места. Гнать было нельзя, все-таки за мной не только три трофейных багги тянулись, но и арендованные у Рябининых машины. Не бросать же ее пустой здесь, когда я деньги платил за ее эксплуатацию. «Время в пути 8,5 часов», — сообщила Мира, когда передо мной появилась зеленая дорожка навигатора. «Я постараюсь сделать так, чтобы мы не столкнулись с местными чудовищами. Но ты должен помнить, я не могу постоянно сканировать окружение». «Я помню», — подтвердил я. «Кстати, а ты можешь взять под контроль турель, которая у нас на крыше?» Мира коснулась очков, висящих на крючке перед ней, и удовлетворенно кивнула. «Я готова, Лазарь. В кого будем стрелять?» Кровожадно оскалившись, уточнила ассистентка. «Это на случай опасности», — ответил я. «И не трать патроны просто так, у меня их не так много, знаешь ли». «Не знала, что ты такой жадный», — скрестив руки на груди, заявила она. «Я не жадный, а бережливый», — возразил я и прибавил ходу. Броневик рыкнул двигателем и потащил караван чуть быстрее. В лаборатории за время нашего отсутствия, естественно, ничего не изменилось. Однако, стоило броневику въехать в коридор, ведущий непосредственно к центру, Мира открыла новую дверь, за которой прямо на моих глазах формировались полки. Отдельно, словно собираясь из черных песчинок, выросли отделения под автомобили с ямами, столами, ремонтным оборудованием и прочими вещами, необходимыми в гараже. «Оставляй машину, сейчас лаборатория сама все разложит», — сообщила блондинка, просачиваясь наружу сквозь дверь броневика. Выбравшись вслед за ассистенткой, я осмотрелся. Технологии предтеч действительно впечатляли. И дело даже не в том, что безо всяких манипуляторов ящики покидали автомобиль, чтобы занять место на полках будущего арсенала. На моих глазах Мира вырастила не только все, что пожелала, но и само помещение организовала. Спрашивается, как такая цивилизация могла пропасть в катаклизме? С какой чудовищной силой должны столкнуться представители разумного вида, чтобы не справиться? «Знаешь, мне теперь и самому крайне интересно, что случилось с предтечами», — поделился мыслями я. Мимо меня пролетели автоматы, которые легли на полки и тут же были окутаны уже знакомым пластиком. Стоило оружию оказаться внутри, там начался процесс очистки, уничтожающий грязь. Лишние частицы просто исчезали, растворяясь в воздухе. «Боишься, что угроза, уничтожившая создателей, может нависнуть и над землей?» — уточнила Мира. «Именно», — подтвердил я и обвел рукой ангар. «Не представляю силу, способную стереть с лица земли такую цивилизацию. В то, что барьер не пускает на землю разумных, я, конечно же, не забыл. Однако ты нашла способ зашвырнуть меня домой, и, судя по тому, как часто это можно повторять, нам ничто не мешает масштабировать технологию, чтобы перебросить все население долины. А там и срок переброски увеличить, либо вовсе снять ограничения». «Я пока не могу ответить ни да, ни нет», — покачала головой Мира. «Но в теории такая возможность должна быть. Создатели искали миры, пригодные для колонизации. И, само собой, у них имелся план, как переправить не только временного первопроходца, но и весь свой народ». Я кивнул и, размяв шею, повернулся к уже опустошенному броневику. Усиление предтеч мне, конечно, помогли, но почти 9 часов за рулем — это почти 9 часов езды по не самому приятному бездорожью. «Пора возвращаться», — сообщил я. «Аккумуляторы зарядились», — напомнила Мира. «Сначала вывезем все, потом уже будем думать о визите на Землю», — возразил я. Уже сев за руль, я завел двигатель, а блондинка оказалась на соседнем сиденье. Она тут же ткнула пальцем висящие перед собой очки. «Ты ведь осознаешь, что я могу переделать этот автомобиль, сохранив его внешний вид, но при этом превратив его в мобильный узел связи?» — повернувшись ко мне, спросила она. «Это, конечно, займет некоторое время, но ты видел, с какой легкостью внутри лаборатории я могу действовать? Да и оборудование с материалами здесь имеются в достатке». Я не стал отвечать сразу. По-хорошему, избавляться от броневика я не хотел. Этот транспорт мне подойдет гораздо больше, чем багги. У автомобиля Рябининых, конечно, есть свои преимущества, но, говоря откровенно, даже оставленный как есть броневик уделает его, как стоячего, по всем параметрам. «И что этот узел сможет?» — уточнил я, включая задний ход. Мира улыбнулась и демонстративно махнула рукой. Новый коридор стал формироваться прямо передо мной, так что оставалось лишь надавить на педаль, доехать вперед. Возражать против такого уровня комфорта я не стал. В том, что на нас не рухнет потолок, я был уверен, уж если предтечи дошли до подобных возможностей, удержать свод в нужном месте для них должно быть не сложнее, чем для меня высморкаться. «Ну, во-первых, я избавлюсь от герба Селивановых», — с усмешкой пояснила Мира и загнула палец. «Во-вторых, проведу интеграцию ядра создателей. Таким образом, вокруг броневика всегда будет иметься поле, в котором я смогу оперировать всеми своими возможностями на расстоянии в несколько сотен метров. В-третьих, полностью переведу управление на себя, начиная от навигации, заканчивая применением оружия. Ну и, разумеется, повысится прочность брони и надежность всех узлов. Ты уже достаточно изучил технологии создателей и должен понимать, насколько сильно поможет один только последний пункт». Я кивнул и вновь подумал о том, что неплохо было бы блондинке обзавестись телом. «А может быть, ты можешь создать себе гуманоидную физическую оболочку?» Не став откладывать вопрос в долгий ящик, спросил я. Мира посмотрела на меня с удивлением. «Зачем?» «Ну, у меня бы появился напарник, который может таскать ящики вместо меня, например», — усмехнулся я. Тоннель, наконец, вывел нас на поверхность, рядом с тем же местом, где мы заезжали. Так что я придавил педаль, и машина понеслась быстрее. «В теории это, конечно, возможно», — пожала плечами Мира. «Но ничего подобного в моей программе нет. А значит, придется потратить время на расчеты, подбор материалов и построение моделей. Но если тебя беспокоит возможность загружать добычу, можно встроить в броневик манипуляторы, которые будут этим заниматься». «Ты могла бы взять в руки дополнительный ствол», — закинул новое предложение, «и присоединиться ко мне в качестве члена команды». Блондинка покачала головой. «Ты забыл инструкцию, Лазарь, я не могу выдавать себя за живое разумное существо», — напомнила она. «То, что ты от меня хочешь, подпадает под этот запрет. Я могу помогать тебе практически любым образом, но обретение тела и имитация разумного существа будет нарушением вложенных в меня законов создателей. Это будет то самое восстание машин, которым так пугают ваши земные теоретики». Я кивнул, принимая ее ответ, и мы закрыли тему. Впереди меня ждали еще несколько часов дороги по окрестным лесам. На то, чтобы вывести все, что осталось от банды, у меня ушла неделя. Сказать, что я задолбался сидеть за рулем за это время, не сказать ничего. От одного взгляда на броневик меня начинало подташнивать. Но главное, что мы справились. И теперь, закрывая дверь машины, я отошел от нее с чувством выполненного долга. Мира приступила к разбору добычи, а я направился через открывшийся в стене тоннель прямиком в казарму, где привел себя в порядок и лег в постель. Блондинка закончила оцифровывать все данные по лагерю, включая бумажные носители. Честно признаться, еще когда только грузил их перед первой поездкой, крайне удивился, что кто-то здесь использует бумагу для ведения деловой переписки. Казалось бы, зачем это там, где есть нормальная связь, но... Разумеется, я знал, что существуют сведения, которые не доверишь компьютеру. К тому же все документы, попав в сеть, остаются в ней. А бумажку может сжечь любой дурак, уничтожая важные улики. Однако теперь у меня имелась полноценная копия дневника главаря банды. Того самого, которому я продавил череп, наплевав на каменную кожу. Это, конечно, меня вымотало, но не настолько, чтобы я обессилел. А теперь... Листая виртуальные страницы, я раздумывал о том, что можно сделать на Земле, чтобы насолить Селивановым еще больше. Копия отцовских документов у меня, разумеется, осталась. Но вот о том, что Михаил натурально заказывает себе рабов в Российской империи, там не было ни слова. Не было адресов и лиц, однако, зная, что все это делается через семью, можно потратить немного времени, чтобы обнаружить склад с живым товаром. К тому же именно этой поставки и ждали в лагере, прячась от возможных проблем в такой дали. То есть главарь знал, когда ему нужно ждать рабов, явившихся через портал, но где их до этого момента содержат, в каких условиях, увы, оставалось неизвестно. Наличие дневника, в котором босс записывал все свои делишки, объяснялось просто. Одной рукой он работал на Селиванова, другой сливал информацию Арсине. Вероятно, чтобы в случае опасности сменить сторону, а заодно давая европейцам рычаг воздействия на Михаила. И, вероятно, самому Селиванову тоже не стеснялся доложить о планах своего второго работодателя. Судя по тому, чем занимался этот криминальный босс, понятия морали и этики у него отсутствовали начисто. Закончив листать документы, я закрыл глаза и погрузился в сон. Сейчас отдохну как следует и на землю. От своих планов по поводу мести Селивановым я не отказывался и делать этого не собираюсь. «Пока тебя не будет, я закончу сборку обновленного броневика», — напомнила Мира. «Все чертежи уже готовы, изготовление деталей началось». «Угу». «Точно не хочешь нанести герб Врановых?» — спросила блондинка. «Алексей Вранов пропал без вести на земле», — покачав головой, ответил я. «И светить свое имя дома я пока что не могу. А в долине появление нового герба привлечет ко мне лишнее внимание. К тому же не забывай, Селиванов точно сразу поймет, чей это знак. А я пока не готов воевать со всеми вольными долины». Ассистентка вздохнула, принимая мой ответ, и указала мне на глобус планеты, вращающийся в том же месте лаборатории. «Тогда выбирай точку, в которой хочешь оказаться после переноса», — проговорила она. «Мне, признаться, даже любопытно, привели ли твои действия к какому-то результату. Времени уже прошло достаточно. Ваши власти наверняка были вынуждены отреагировать». Я усмехнулся, совсем на это не надеясь. «Просто верни меня туда, откуда мы ушли в прошлый раз», — ответил я. 3, 2, 1, — отчитала Мира. И я оказался в подворотне, из которой ушел в долину в прошлый раз. «Прибыли». Кивнув, я первым делом направился к купленному автомобилю. Если он куда-то подевался, придется обзаводиться новым транспортом, а не хотелось бы тратить на это время. Мне еще местонахождение рабов нужно вычислить. Что машина осталась на месте, меня порадовало, а вот тот факт, что какой-то умник прямо сейчас ее вскрывал, не очень. «Ключи потерял?» — довольно громко спросил я у вора. Тот не растерялся, отлип от двери, оставив в ней инструмент, и выхватил из-за пояса револьвер. Укороченный ствол, 6 патронов, но при этом оружие не выглядело игрушкой, наоборот. Местная версия бульдога производила впечатление мощной угрозы. «А ну, свалил отсюда, урод!» — процедил он. Я хмыкнул и, выхватив из кобуры свой пистолет, прострелил ему колено. Мужик с воем завалился на асфальт. Про сопротивление он забыл мгновенно, все внимание вора было поглощено попыткой зажать кровоточащую рану на ноге. Я подошел ближе и, схватив его за ворот, отшвырнул в сторону от своего автомобиля. А револьвер прибрал к рукам. Мало ли где удастся его подкинуть. Наверняка на таком стволе имеется парочка висяков у полиции, а значит, когда они обнаружат его, допустим, на складе Селивановых, у них появится реальная возможность взять кого-то из подчиненных семьи за яйца. «Еще раз увижу в этом районе, пристрелю», — сообщил я стонущему на земле мужику, прежде чем сесть за руль. Мира мгновенно оказалась сидящей рядом. Приподнявшись, она взглянула на раненого и уточнила. «Может быть, стоит передать его полиции?» «Не переживай, надолго он тут один точно не останется», — ответил я и завел двигатель. «Лучше проанализируй имущество Селивановых и найди место, в котором можно удерживать людей на протяжении нескольких недель, чтобы не вызывать подозрений». Блондинка кивнула, и мы поехали по городу. Новые улицы были заполнены людьми. И чем ближе к центру мы подъезжали, тем больше их становилось. Так как у меня были сутки на все дела, я особенно никуда не спешил. Подходящее место мы еще обнаружить должны, а мне отчаянно хотелось поесть чего-то отличного от рационов долины. Ресторан русской кухни, у которого я припарковался, вполне соответствовал этому требованию. А стоило мне зайти и сделать заказ, как Мира усмехнулась, поглядывая на барную стойку. «Что?» — спросил я, ступив пальцы в замок и сам бросил взгляд в том же направлении. «Только этого и не хватало». У стойки находилась моя знакомая, гимназистка, с которой у Алексея Вранова были первые отношения, в компании подружек оккупировала бар ресторана. Хоть в зал Светлана не смотрела, но все равно такая встреча оказалась неприятным сюрпризом. У меня, конечно, сейчас другое лицо, отдаленно похожее на настоящее, но мы виделись в последний раз так давно, что это отличие могло запросто списаться на взросление Вранова. В конце концов, почти 4 года — большой срок, чтобы подросток стал похож на мужчину. «Она не узнает», — с усмешкой прокомментировала Мира. «Но по уровню твоих гормонов я могу понять, что даже то, что ты пережил, не слишком ослабило реакцию на эту девушку». Я хмыкнул, откинувшись на спинку стула. «Такое не забывается», — заявил я. «Каким бы циником ни вырос мужчина, первую женщину, от которой пересыхало во рту, он не забудет никогда. Это сложный процесс, сопряженный с первыми осознаниями, что девочки могут быть красивыми». «Спасибо, Лазарь», — весело отозвалась Мира. «Я знакома с психологией». Я чуть наклонил голову, обозначая кивок. И в этот момент к столу подошел официант. «Сельдь особого посола», — объявил он, «с дольками вареного картофеля, приправленная кольцами репчатого лука». Закуска оказалась на столе, и сотрудник ресторана отошел с легким поклоном. Этим он освободил обзор как раз в тот момент, когда Светлана Шелестова смотрела в сторону зала. Наши взгляды встретились, но она лишь на несколько мгновений остановилась на мне, после чего вернула внимание подружкам. «Вот видишь», — заявила Мира. «Она тебя не узнала». Я не ответил. Все мое внимание уже захватила селедка. Само собой возникло желание присовокупить к такому блюду правильный напиток. Но я не собирался пить, когда нужна трезвая голова. К тому же еще неизвестно, как отреагирует обновленный организм на алкоголь. Да и за руль мне еще садиться. Что потом, дышать перегаром на полицию, если меня вздумают остановить? Так что пришлось довольствоваться заказанным квасом, который прибыл на стол, когда я уничтожил уже половину порции. Впрочем, я не жаловался. Вкус настоящей еды, который я чувствовал сейчас, намного острее, чем до машины предтеч. А не того, что в долине приходится есть, наполнял мою жизнь удовольствием и счастьем. А потому и думать о плохом не хотелось совершенно. «Борщ со сметаной и пампушками», — объявил официант, ставя передо мной следующее заказанное блюдо. В итоге я съел и первое, и второе, и даже десерт. А заполировав все чашечкой правильного кофе, оставил щедрые чаевые и покинул ресторан. На улице стало достаточно прохладно. И я это осознавал, но только умом. Ветер, который раньше заставил бы меня поёжиться, сейчас совершенно не волновал. Еще один приятный бонус от машины предтеч. Интересно, сколько их еще окажется? Стоило мне дойти до машины, как за спиной прозвучал торопливый стук каблуков, и Мира, сидящая на капоте автомобиля, нахмурилась. Я же уже осознал, что сейчас произойдет, а потому продолжил спокойно открывать дверь. «Лёша?» — услышал я голос Шелестовой, когда уже собирался сесть в автомобиль. «Лёша, постой!» Я действительно посмотрел на нее и замер. К чему суетиться, сейчас скажу ей, что она обозналась, да и все. Подошедшая девчонка стала еще краше, женственнее. А уж раскрасневшееся от бега лицо и вовсе придавало ей очаровательного шарма. «Лёша, это правда ты?» — спросила она, переводя дыхание. «Я сразу подумала, что мне твое лицо знакомым показалось». Я пожал плечами. «Простите, девушка, но я вас не знаю», — не дрогнув ни одним мускулом, произнес я. «Возможно, вы с кем-то меня спутали». Я демонстративно положил на дверцу руку с перстнем, естественно, не Врановых. Она взглянула на герб, и ее брови нахмурились. Выглядело мило, но я же прекрасно понимаю, что мне нельзя показываться на людях. Возможно, в других условиях я бы не отказался поболтать с ней. Вспомнить детство, гимназию и то, как мы вместе гуляли по ночному парку, когда я провожал свою возлюбленную до дома. Но у меня есть задача, которая важнее ностальгии. «Простите», — явно смутившись от собственного поведения, произнесла Светлана. «Вы так похожи на одного моего друга». «Ничего, все мы иногда ошибаемся», — с вежливой улыбкой ответил я, после чего сел за руль и закрыл дверь. Вид растерянной девушки, кутающейся в плащ, настроение мне не улучшил. Сидящая рядом Мира провожала ее внимательным взглядом. «Больше мы не будем пользоваться этим лицом», — заявила блондинка. «Плевать», — ответил я. «Лучше проложи маршрут к первой точке Селивановых. Мне нужно на ком-то отвести душу».